Часть седьмая. Люцифер восходит. Глава 50. Прощай, Юпитер. Составлять это сообщение было нелегко, особенно после того, как уже отправил сообщение своему адвокату. Флойд чувствовал себя лицемером, но знал, это нужно сделать, хотя бы за тем, чтобы уменьшить боль для обеих сторон. Ему было грустно, но он больше не был безутешен. Он возвращался на Землю в ореоле успеха, пусть не героического, но все же, и потому мог бы поторговаться с позицией силы. И никто не смог бы забрать у него Криса. «Моя дорогая, а не дорожайшая, как раньше, Кэролайн, я уже на пути домой. Когда ты получишь это сообщение, я буду уже в гибернации. Для меня пройдет всего несколько часов, и я открою глаза, а в пространстве за иллюминатором будет парить прекрасная голубая земля. Да, я знаю, что для тебя пройдут многие месяцы, и сожалею об этом. Но мы знали, что так будет еще до того, как я улетел. А теперь я возвращаюсь из-за изменений в программе полета даже на несколько недель раньше, чем обещал. Я надеюсь, мы сможем как-то пережить все это. Самый главный вопрос — что лучше для Криса? Каковы бы ни были наши чувства, на первом месте для нас должен быть он. Я знаю, что готов на это, и уверен, что ты тоже». Флойд выключил запись. Должен ли он произнести то, что хотел? Мальчику нужен отец. Нет, это бестактно, он только все испортит. Кэролайн может легко вообразить, что от рождения и до 4 лет для ребенка важнее всего мать, а если он думает иначе, то должен был остаться на земле. «И насчет дома. Я рад, что Ридженсы заняли такую позицию. Так нам обоим будет легче. Я знаю, мы оба любили это место, но сейчас он слишком велик и порождает слишком много воспоминаний. Пока что я, наверное, найду квартиру в Хило, а потом, надеюсь, как можно скорее подыскать и постоянное место жительства. Есть одна вещь, которую я могу пообещать кому угодно. Больше я Землю не покину. Для одной жизни я совершил достаточно космических полетов. Ну, разве что навещу Луну, если будет действительно нужно, но это ведь всего лишь отлучка на выходные. Кстати, о лунах. Мы только что прошли орбиту Синопе и покидаем систему Юпитера. До него уже больше 20 миллионов километров, и он кажется чуть больше нашей Луны. Но даже с такого расстояния видно, что с планетой происходит что-то ужасное. Ее замечательный оранжевый цвет исчез, она болезненно посерела и сильно потеряла в яркости. Неудивительно, что на небесах Земли это теперь только тусклая звездочка. Но пока больше ничего не случилось, а с момента таинственного срока прошла уйма времени. Может быть, это была ложная тревога или космический розыгрыш? Сомневаюсь, что мы когда-нибудь узнаем это. В любом случае, из-за него мы будем дома раньше, чем планировалось, и я благодарен за это. Пока что до свидания, Кэролайн, и спасибо тебе за все. Надеюсь, мы останемся друзьями. И, как всегда, передай Крису, что я его горячо люблю». Закончив, Флойд посидел немного в крошечной каюте, которую ему недолго осталось занимать. Он уже собирался нести аудиочип на мостик для передачи, но тут в каюту вошел Чандра. Флойд был приятно удивлен тем, как ученый воспринял разлуку с Эалом и день ото дня возрастающее расстояние между ними. Они все еще общались по несколько часов каждый день, обмениваясь данными о Юпитере и наблюдая за условиями на Дискавери. Никто и не ожидал от Чандры проявления бурных эмоций, однако он переносил утрату с отменной стойкостью. Правдоподобное объяснение такого поведения сумел дать Флойду Николай Терновский, его единственный помощник. «Вуди, у Чандры новые интересы. Не забывай, он в таком бизнесе, где, если что-то работает, значит, оно устарело. За последние несколько месяцев он многое узнал. Знаешь, чем он сейчас занят?» «Честно говоря, нет. Чем же?» «Он проектирует Эал — 10 000. У Флойда отвисла челюсть. Так вот, зачем он посылал те сообщения в Урбану, насчет которых ворчал Саша? Но ничего, недолго ему осталось занимать передатчики. Увидев вошедшего Чандру, Флойд тут же вспомнил эту беседу, но почел за лучшее не спрашивать, правда ли это, поскольку его это никак не касалось. К тому же его до сих пор занимал другой вопрос. «Чандра», — сказал он, — «я никогда не смогу должным образом отблагодарить вас за работу, проделанную вами во время облета, когда вы убедили Эала подчиниться. Какое-то время я не на шутку опасался, что он доставит нам неприятности. Но вы все время верили в него и оказались правы. У вас совершенно не возникало сомнений». «Ни малейших, доктор Флойд». «Почему? Он ведь мог почувствовать, что ситуация для него складывается угрожающе. Вы же помните, что случилось в прошлый раз?» «В этот раз все было совсем по-другому. Если можно так сказать, этот успех обусловлен моими национальными особенностями». «Не понимаю». «Ну, скажем так, доктор Флойд, Боуман пытался использовать против Эала силу, а я нет. В нашем языке есть слово «ахимса». Обычно оно переводится как «ненасилие», хотя имеет более положительный смысл. В своих отношениях с Эалом я практиковал ахимсу». «Полагаю, это весьма похвально. Но бывают случаи, когда нужно нечто более энергичное, как ни печально, что возникает такая необходимость». Флойд замолчал, преодолевая соблазн. Эта позиция Чандры, будто он святей всех святых, несколько раздражала. И теперь, если сообщить ему некоторые факты реальной жизни, это не причинит вреда. «Я рад, что все получилось. Но могло бы и не получиться, а мне пришлось подготовиться к любому повороту событий. Ахимса, или как бы вы ее ни называли, это прекрасно. Признаюсь, мне импонирует ваша философия, но если бы Эал заупрямился, я бы справился с ним». Однажды Флойд видел Чандру плачущим. Теперь он увидел его хохочущим, и это зрелище приводило в замешательство ничуть не меньше. «Неужели, доктор Флойд? Жаль, что вы так низко оцениваете мой интеллект. С самого начала было очевидно, что вы где-нибудь установите прерыватель питания. Я отключил его несколько месяцев назад». Придумал ли точно громом пораженный Флойд подходящий ответ, так и осталось неизвестным. Он все еще очень убедительно изображал рыбу, вытащенную на берег, когда Саша в рубке закричал. «Капитан, все, к мониторам! Боже мой, вы только посмотрите!»